То-то и было лестно, а? Чтобы покончить с этой ненавистной темой, я спросил, «А сын ваш еще в школе? Сын?» — спросил Фич. «Нет, он не в школе», — сказала Хартли. «Он ведь у нас приемный», — сказал Фич. До этого они еще время от времени брались за вилки, словно собираясь поесть, теперь же совсем о них забыли. Они смотрели не на меня, а на ковер у моих ног. Фич раза два бросил на меня быстрый взгляд. Я решил, что пора уходить. «Ну, спасибо вам за гостеприимство. Мне надо бежать. Еще раз простите, что прервал ваше чаепитие. Очень надеюсь в ближайшее время видеть вас у себя. У вас телефон есть?» «Есть», — сказал Фич, — «только он что-то не работает». Хартли поспешно поднялась с места. Я тоже встал и споткнулся о растрепанный коврик. «Какой коврик симпатичный!» «Да», — сказала Хартли, — «он из лоскутков». «Из чего?» «Из лоскутков. Бен их сам делает». И открыла дверь. Фич поднялся медленно, и теперь, когда он посторонился, чтобы дать мне дорогу, я заметил, что он хромает. «Вы идите вперед», — сказал он, — «у меня нога барахлит. Военная рана». Я сказал, пробираясь в полутемной прихожей на слепящий овал окна, — «ну, будем знакомы. Я очень-очень надеюсь, что вы ко мне заглянете, и мы выпьем по стаканчику, и я покажу вам мой забавный дом». И Хартли распахнула парадную дверь. «До свидания. Спасибо, что зашли», — сказал Фич. Я стоял на дорожке из красных плиток. Дверь за мной затворилась. Едва свернув за угол дома, я пустился бежать. Я запыхался, пока добежал до деревенской улицы и уже медленнее пошел по тропинке, срезающей путь к шоссе. И тут у меня появилось в спине какое-то тягостное, неуютное ощущение, которое я мог выделить из множества бушевавших во мне путанных ощущений и эмоций, как ощущение, что за мною следят. Я хотел было оглянуться, но вдруг сообразил, что нахожусь в поле зрения Ниблица и в пределах видимости полевого бинокля Фича, если бы тому вздумалось усесться на подоконник и проследить за моим уходом. Часть деревенской улицы была из Ниблица видна, но церковь и кладбище скрывали деревья. Не этим ли объяснялось беспокойство Хартли? Не опасением ли, что Фич мог увидеть, как я встретил ее и повел к церкви? Я вспомнил, что она шла не рядом со мной, а следом. Странную мы, должно быть, являли картину. Я — свихнувшийся Орфей, и она — ошарашенная Эвридика. Но что страшного в том, что она встретила кого-то на улице, пусть даже меня? Устояв перед искушением оглянуться, я бодрым шагом продолжал путь и скоро очутился среди низкорослых деревьев, кустов утесника и голых скал у шоссе, уже не видных с горы. Все еще было жарко, я снял куртку. Под мышками она промокла от пота, и краска сошла на рубашку. Тут я стал много чего обдумывать. От мелких насущных дел до туманных, можно сказать, метафизических проблем. Первым на очереди стоял вопрос, который я с таким запозданием задал себе, когда звонил в дверь коттеджа. Судя по всему, Хартли сказала мужу, что знакома со мной. Но когда сказала, и в каких словах, и почему? 100 лет назад... когда только что встретилась с ним, или когда они поженились, или когда смотрели меня по телевизору, или, может быть, даже сегодня, когда пришла домой после нашей утренней встречи в деревне. Да, между прочим, встретила одного давнишнего знакомого, я так удивилась. И, может быть, заодно напомнила ему ту телепередачу, но нет, это что-то слишком сложно. Наверняка она сказала ему гораздо раньше. «Да и что тут особенного?» Разве мне хотелось бы, чтобы она сохранила меня в тайне, как я хранил в тайне ее? А почему? Потому что она была чем-то таким священным, что почти любые слова о ней могли обернуться кощунством.